Глава 16. Несмотря на пасмурную погоду и хмурое небо, погода в долине была отличная, а точнее микроклимат. Тепло, поднимающееся от земли, делало свое дело. Единственная неприятность – запах. Запах серы и тухлых яиц. Стало жарко, и пришлось менять одежду, исключив кафтаны и шапки. В тех местах, где было меньше глины и больше камней, чувствовалась более высокая температура. По берегу реки стелился густой туман. Я видел, как один из сопровождавших нас котов зашел в него на пару метров и сразу исчез. Затем вышел, постоял немного и снова зашел. Вероятно, он так развлекался. Слева, там, где начинался склон одного из холмов с редкими деревьями, было много зеленого и сочного папоротника. Нормального такого орлика, самого обыкновенного. Да, зелени становилось все больше. Костер для приготовления завтрака разводить не пришлось. Я наполнил котелок водой и углубил его в кипящую, серую с рыжим оттенком жижу. Небольшая булькающая лужа у камней рядом с нашей ночевкой. Коты разбрелись, за исключением вожака и того, на котором ехал я. Чудно как. Дарина не без удивления наблюдала, как в котелке начинала закипать вода. Что чудного? Земля тепло дарует. Должно быть, великое колдовство это все породило. Это все породила природа. Засыпав травяной смеси в котелок, сказал я и улыбнулся тому, какое озадаченное лицо было у моей амазонки. А потом подумал, что без божьего промысла все-таки тут не обошлось. Очень уж необычное, я бы сказал, уникальное место. Похоже, мы шли через кальдеру спящего, ну или дремлющего вулкана. И тут уж да, стоит молиться всем известным и неизвестным богам, чтобы этот вулкан не проснулся. Надо идти к горам. Зачем? Видишь эти снежные шапки на вершинах? Да. Это чистая вода в ручьях, что течет по ущельям тех гор и образует эту реку. «Далеко», – задумалась Дарина. «Не очень. Еще пару дней пути, верхом на котах. И, кстати, сегодня я на вожаке еду». «Это почему?» «Потому что ты должна привыкать к разным характерам зверя». «Да?» – Дарина приподняла домиком бровь и отпила из чуть помятой медной кружки. «Ну, хорошо». «Разумная все же у меня жена». Поняла ведь все, но настаивать и вредничать не стала. Да и не то место, время и вообще ситуация для ее самоутверждения в стиле «кто в доме хозяин?». Дома нет, гиблые и дикие места кругом. Хотя предпосылок для гибели ни по ощущениям, ни визуально не наблюдалось. Да и коты спокойны. Ежась от холода, после прогулки до ветру, Корен остановился на пороге дома колдуньи. Он внимательно смотрел озеро, поверхность которого сковал тонкий лед. На мостках стоял иноземный воин, уперев двусторонний боевой топор в доски и облокотившись на длинное топорище. «Поди замерз», – подумал Корен, передернул плечами и хотел было зайти в дом, но наемники у ворот заимки, в которой упиралась лесная дорога, что-то засуетились. «Что там?» – повысив голос, спросил Корен. «Посыльный из дружины княжеской», – ответил один из наемников и пренебрежительно сплюнул на снег. «Открывай!» – махнул рукой Корен и поспешил к воротам. В приоткрытые ворота въехал всадник. Вручил Корену опечатанный сверток пергамента, развернул лошадь и поскакал прочь, одарив наемников не менее пренебрежительным взглядом. Разломив смолу княжеской печати, Корен развернул пергамент, прочел его и, удовлетворительно кивнув, пошел к дому. «Какие новости?» – наместник стак отвлекся от завтрака, когда Корен, войдя в дом, уселся на лавку у входа и задумался. «Дозорные, прибывающего в скором времени гарнизона, сообщили, что гарнизон станет на перекрестке Северного и Восточного трактов». «Гарнизон?» «Я же говорил, что для охраны северных границ княжества от набегов. Когда прибудет подкрепление из крепости с земель Желтого озера?» «Сегодня», – ответил наместник, задумался ненадолго и добавил. «Или завтра». Я вчера посылал людей. Они отметили путь по уже крепкому льду до Гати. Лошади пройдут? Не уверен. Да и не нужны там лошади, только хищников привлекать. В ответ наместник согласно кивнул и продолжил завтракать. Следующие два дня пути прошли относительно спокойно, если не считать затянувшейся вчера охотой у котов, на которую они свинтили всей стаей и вернулись часа через три, не меньше. Я тогда даже подумал, что они ушли от того, что мы достигли границ их территории, и что скоро явятся другие коты, и что к ним снова придется привыкать. Но охотники вернулись, сытые и довольные, и мы продолжили путь. Еще было едва уловимое ощущение, что за нами кто-то наблюдает. То ли зверь какой, то ли еще кто. Но я как ни напрягался, чтобы уловить хоть чуточку информации об этом. Бесполезно. Успокаивало то, что от этого ощущения не фанило опасностью. На ночлег остановились на каменистом склоне, по которому бежал узкий и шумный ручей. Первое, что я сделал, так это зачерпнул воду из ручья ладонью и сделал пару глотков. «Чистая какая», — сказал я вслух, — «и снегом пахнет». Солнце уже скрылось за вершинами к западу, но было еще достаточно светло, чтобы оглядеться. Густые рощицы у подножия гор, по склонам редкий кустарник и красные камни, несколько ручьев, все та же река, температура воздуха, по ощущениям, не ниже 10 тепла. Горы высокие, трехтысячники, не меньше. Под ногами глинистая почва с редкой травой, по берегу реки галька, песок и вылизанные кругляши пористой пемзы разного размера. Отчего-то вспомнился мотив. Индийская флейта, барабаны, прерии, если б не горы. Дарина уже справилась с разведением костра и возилась с ужином, пока я предавался созерцанию окрестностей. Точнее, она перебирала наши скудные запасы и думала, что же можно приготовить. «Знаешь, а мне здесь нравится», – присел я у костра и подкинул пару веток хвороста. «Мне тоже, но опасаюсь я, Никитин». «Чего?» «Того, что не знаю этих мест. Не знаю, чего от них ожидать. И еще…» – Дарина немного помолчала, а потом спросила. «Мы уже пришли?» «Думаю, да», – уверенно кивнул я, рассматривая в сумерках рощу на противоположном берегу. «Вон там неплохие деревья. Не такие кривые, как были по пути сюда. Завтра нарублю жердей, сооружу для начала какой-нибудь навес. Потом осмотрю склоны, выясню, как тут с дичью». «Мы никогда не вернемся домой в Трехречье?» «Вернемся, я тебе обещаю. Но как мы это сделаем, еще надо подумать. В любом случае, по всей границе Чистого озера теперь будут дозоры, и гарнизон поставят до весны». «Значит, зимуем здесь?» «Да, весной решим, как поступить». «Очаг нужен. Хоть и ненадолго мы здесь, а все же надо очаг». «Все будет. Руки вроде не из задницы растут. Обустроимся». Дарина не поняла фразы и вопросительно посмотрела сначала на меня, потом на мои руки. «Ладно, давай котелок, схожу, отмою в реке», – улыбнулся я. Я опустил котелок в воду и замер. «Теплая». Если не сказать горячее относительно температуры воздуха. Вот это да. Зачерпнул ладонями речную воду и умылся. Зачем? А затем, что помню, чем закончилось мое падение в болото и как реагирует кожа и особенно глаза. Но эта вода была чистой. Около 30 градусов. Глаза не щипало, разве что снова присутствовал немного этот запах сероводорода. Но совсем чуть-чуть. Не так, как от тех грязевых гейзеров двумя днями ранее. Захотелось сбросить с себя уже прилипающую одежду и вымыться, что я и предложил Дарине, когда вернулся с отмытым котелком. «Теплая?» Дарина тоже удивилась. «Да, ставь котелок и пошли». Я развязал один из баулов и вытряхнул его содержимое на камни. Прихватив кое-какую чистую одежду, мы побежали к берегу, быстро разделись и зашли в воду. «Присматривайте там», – подумал я в сторону котов, которые вальяжно разлеглись вокруг нашей стоянки, за исключением вожака и еще двоих, что сейчас бродят где-то, патрулируют вроде как. Мы нашли небольшое углубление в дне, усыпанном мелкой галькой, и где можно было сесть так, что вода закрывала плечи. Рядом из воды торчал большой круглый камень, на который я облокотился спиной. «Какая роскошь!» – сказал я и еще раз умылся речной водой. «Роскошь?» – Дарина переспросила, не поняв слова. «Ну, богатство, то есть». «А, понятно». Дарина, кивнув, согласилась и, перекинув вперед волосы, наклонила голову к воде. «Поможешь?» «Конечно». «Действительно роскошь. Горячая ванна под открытым небом, с которого нам светят звезды и большая луна. На берегу горит костер, иногда в его свете появляются величественные тени, лежащих вокруг места нашей стоянки болотных котов. Их огромные желтые глаза, как маяки, блестят в темноте. Звери не сводят с нас глаз. Появился вожак, он лег у самого берега, сначала понюхал воду, затем воздух вокруг и, вероятно, сделав для себя какие-то выводы, завалился на бок. Только ухо с короткой кисточкой, чуть подрагивая и поворачиваясь, было настороже. Про ужин мы с Дариной забыли, так как купание и водные процедуры после многих дней неприятностей и достаточно длительного отсутствия близости возымели возбуждающий эффект. Непрекращающийся страстный поцелуй, объятия и ласки мы не заметили, как оказались на берегу, на нашей одежде, а спустя час, разгоряченные и выбившиеся из сил, лежали, обнявшись, и смотрели в звездное небо. И было совсем не холодно. Лишь через некоторое время, когда вожак громко вдохнул воздух и повернул голову в сторону костра, пришлось одеваться. Затем я отправился снова очищать котелок от пригоревшего и испорченного ужина. Мы снова подбросили веток хвороста и, довольствуясь лишь травяным чаем, еще долго сидели у огня, набросив на плечи один кафтан на двоих, молча смотрели на воду и отражающиеся в ней звезды и луну, улыбались, держали друг друга за руки, и каждый из нас думал о чем-то своем, отпустив мысли высоко и далеко в небо.